Удачная торговля. Однажды мужик стащил свою корову на базар и продал ее там за 7 талеров. На обратном пути он должен был проходить мимо одного пруда, из которого далеко кругом разносилось кваканье лягушек. Ква-ква-ква-ква. «Ну да», — стал он говорить сам себе, — «мерят по-пустому. 7 талеров я выручил, а не 2». Подойдя к самой воде, он и лягушкам крикнул: «Глупое вы зверье! Небось, лучше меня знаете. 7 талеров, а не 2. А лягушки-то все на своем. Ква-ква-ква». «Ну, коли вы не верите, так я вам сочту». Вытащил деньги из карманов и пересчитал все 7 талеров, раскладывая по 24 гроша на каждый. Однако же лягушки не сошлись с ним в счете и тянули ту же песню. «Ква-ква-ква». «Коли так!» — крикнул мужик, разгневавшись. «Коли вы полагаете, что знаете дело лучше меня, так нате же, считайте сами!» И швырнул им деньги всей кучей в воду. Он постоял на берегу некоторое время и намерен был обождать, пока они справятся со счетом и возвратят ему деньги. Но лягушки настаивали на своем, продолжая по-прежнему голосить «ква-ква-ква», да и денег тоже ему не возвращали. Подождал он еще немало времени, пока не наступил вечер и не понадобилось ему идти домой. Тогда он выругал лягушек и крикнул им: «Ах вы водошлепницы! Ах вы толстоголовые и пучеглазые! Рыло-то у вас широко, и кричать вы гораздо, так что от вас в ушах трещит, а 7 талеров пересчитать не умеете. Или вы думаете, что так я вот тут буду стоять и дожидаться, пока вы со счетом справитесь?» И пошел прочь от пруда, а лягушки-то ему вслед. Ква-ква-ква! Так что он и домой пришел раздосадованный. Сколько-то времени спустя выторговал он себе корову, заколол ее и стал рассчитывать, что если бы ему удалось выгодно продать ее мясо, он бы столько выручил за него, сколько стоили ему обе коровы, да еще шкура у него в брышах бы осталась. Когда он с мясом подъезжал к городу, то перед самыми городскими воротами наткнулся на целую стаю собак, сбежавшихся сюда, и впереди всех огромная борзая, так и прыгает около мяса, и разнюхивает, и лает: «Дай! Дай! Дай!» Так как она все прыгала и все лаяла, то мужик и сказал ей: «Ну да, вижу я, что ты недаром говоришь «дай, дай», а потому что говядинки хочешь. Ну, хорош же я был бы, кабы точно взял, да и отдал бы тебе говядину». А борзая все тоже: «Дай, дай!» «Да ты скажи мне, ты ее не сожрешь сама и за товарищей своих ответишь?» «Дай, дай!» — лаяла по-прежнему собака. «Ну, коли ты на этом настаиваешь, так я тебе говядину оставлю. Я тебя знаю и знаю, у кого ты служишь, но я тебя предупреждаю. Через 3 дня, чтобы мне были готовы деньги, не то тебе плохо придется. Ты можешь их мне и сюда вынести». Затем он свалил говядину и повернул домой. Собаки тотчас на нее набросились с громким лаем: «Дай, дай!» Мужик, издали прислушиваясь к этому лаю, сказал себе: «Ишь, теперь все с нее своей доли требуют. Ну да мне за всех одна эта большая ответит». Когда минуло 3 дня, мужик подумал: «Сегодня вечером у меня деньги в кармане». И очень был этим доволен, однако же никто не приходил и денег не выплачивал. «Ни на кого-то теперь положиться нельзя», — сказал он, наконец, потеряв терпение. Пошел в город к мяснику и стал от него требовать своих денег. Мясник сначала думал, что он с ним шутки шутит, но мужик сказал: «Шутки в сторону, мне деньги нужны. Разве ваша большая собака 3 дня назад не приволокла сюда моей битой коровы?» Тогда мясник разозлился, ухватился за метловище и выгнал его вон. «Погоди уже», — сказал мужик, — «есть еще справедливость на свете». И пошел в королевский замок и выпросил себе у короля аудиенцию. Привели его к королю, который сидел рядом со своей дочерью, и тот спросил его, какой ему ущерб учинился. «Ах», — сказал мужик, — «лягушки и собаки у меня отняли мою собственность, а резник меня же за это палкой попотчевал и подробно рассказал, как было дело». Королевна, услышав его рассказ, не выдержала, а расхохоталась громко, и король сказал ему: «Рассудить твоего дела я не могу. Но зато ты можешь взять дочь мою себе в жены, она еще отродясь не смеялась. Только вот сегодня ты ее рассмешил, а я обещал ее тому в жены, кто сумеет ее рассмешить. Ну вот и благодари Бога за свое счастье. «Худо, я вовсе не желаю на ней жениться», — отвечал мужик. «У меня дома уж есть одна жена, да и ту одну мне девать некуда. Если я на твоей дочке женюсь да домой вернусь, так что же мне по уголкам их, что ли, расставлять прикажешь?» Тут король не на шутку прогневался и сказал: «Ты грубиян!» «Ах, господин король», — возразил мужик, — «вестимое дело, на свинке не шелк, а щетинки». «Ладно, ладно», — отвечал король, — «я тебе другую награду назначу. Теперь проваливай, а денька через три возвращайся, тогда тебе все 500 отсыплют сполна». Когда мужик стал выходить из замка, один из стражи королевской сказал ему: «Ты королевну нашу рассмешил, так уж верно получишь за это хорошую награду». «Кажись, что не без того», — отвечал мужик, — «500 мне будут выплачены». «Слышь-ка, мужик», — сказал солдат, — «удели мне малую талику». «Ну куда тебе такая уйма денег? Ну, разве уж для тебя куда ни шло, получай 200. Так-таки заявись к королю денька через три и прикажи тебе именно столько выплатить». Еврей-ростовщик, случившийся поблизости и подслушавший их разговор, побежал за мужиком вслед, ухватил его за полу платья и говорит: «Ай-яй, что вы за счастливчик такой! Я вам деньги разменяю, я вам их мелочью выплачу. Куда вам с этими битыми талерами возиться?» «Мойша», — сказал мужик, — «300 еще есть на твою долю. Только выплати их мне сейчас мелкой монетой. Дня через три король себе их уплатит». Ростовщик обрадовался барышу и выплатил мужику всю сумму стертыми слепыми грошами, такими, что 2 гроша 3 хороших не стоят. По прошествии 3 дней мужик, согласно приказу короля, явился пред его ясные очи. «Ну, снимай с него платье долой», — сказал король, — «он должен получить свои 500 сполна». «Ах», — сказал мужик, — «эти 500 уже не принадлежат мне. 2 сотни подарил я солдату вашей стражи, а за 3 сотни ростовщик уже уплатил мне мелочью, так по справедливости мне уж ничего получать не следует». И точно явились к королю и солдат, и еврей-ростовщик, и стали требовать своей доли в награде мужика, и получили надлежащее количество ударов. Солдату это было дело знакомое, и он вынес свою порцию ударов терпеливо, а ростовщик все время жалобно кричал: «Ай, веймир, ай, какие крепкие талеры!» Король, конечно, посмеялся проделке мужика, и так как гнев-то его прошел, то он сказал: «Так как ты свою награду потерял еще ранее, нежели получил ее, то я тебя награжу иначе. Ступай в мою казну и возьми себе денег, сколько хочешь». Мужик не заставил себе этого дважды повторять и набил в свои глубокие карманы, сколько влезло. Потом пошел в гостиницу и стал считать деньги. Ростовщик туда же за ним приполз и слышал, как тот ворчал себе под нос: «А ведь этот плут, король, все же провел меня. Дай он мне денег сам, так я бы, по крайности, знал, что у меня есть. А теперь как я могу, наверное, знать, сколько я на удачу в карманы насыпал?» «Ай!» — залепетал про себя ростовщик. «Да он непочтительно смеет говорить о нашем государе. Побегу и донесу на него. Тогда и я награду получу, и он будет наказан». И точно, когда король услышал о речах мужика, то пришел в ярость и приказал пойти и привести провинившегося. Ростовщик побежал к мужику. «Пожалуйте», — говорит, — «тотчас господину королю. Как есть, так и ступайте». «Нет уж, я лучше знаю, как к королю идти следует», — отвечал мужик. «Сначала я велю себе сшить новое платье. Или ты думаешь, что человек, у которого так много денег в кармане, может идти к королю в каком-нибудь старье?» Ростовщик увидал, что мужик заупрямился и без нового платья к королю не пойдет, а между тем, пожалуй, и гнев у короля пройдет. Тогда ни ему награды, ни мужику наказания не будет. Вот он и подъехал к мужику. «Я вам из одной дружбы могу на короткое время чудесное платье судить, отчего человеку не услужить по душе». Мужик на это не возражал, надел платье и пошел в замок. Король потребовал у мужика отчета в тех непочтительных речах, о которых донес ему ростовщик. «Ах», — сказал мужик, — «ведь уж известное дело. Этот тип, что не скажет, то соврет. От него разве можно правды ждать? Ведь вот он, пожалуй, станет утверждать, что я его платье надел». «Ай, вей, что такое?» — закричал ростовщик. «Разве платье не мое? Разве я не из одной дружбы? Вам его одолжил на время, чтобы вы могли перед господином королем явиться». Услышав это, король сказал: «Ну, кого-нибудь из нас двоих, либо меня, либо мужика, он все-таки надул». и приказал ему еще отсчитать малую талику битыми талерами. А мужик отправился домой в новом платье и с деньгами и говорил себе по пути: «Ну, на этот раз я, кажись, в самый раз потрафил».